Те, кто видит фонарик. Один. Решено было, что Словкин складной кондорито свернут и уложат на крышу «Жигуленка», на багажник. А самого капитана Славутского засунут на заднее сиденье между Сергеем Владимировичем и Салазкиным и так доставят в город. Словка радостно согласился. Но сначала надо было обработать его исцарапанные ходули. Кинтель сказал, что не хватит никакой аптечки, нужно народное средство. «У вас там осталось, по-моему, треть бутылки». «Непедагогичным», — заметил Каховский. «Не поймешь, с подковыркой или всерьез». «На сей раз обойдемся без педагогики», — сказал Корнеич. «Салазкин, достань». Тот вытащил из машины бутылку Аксаковской, она была в самом деле полной на треть. «Сядь», — велел Корнеич. Словко сел в открытой двери машины, вытянул наружу ноги. Корнич плеснул на ладони, решительно провел ими по Словкиной ходули. Капитан Славутский мужественно взвыл. «Зато жив останешься», — пообещал Корнич и ту же операцию проделал с другой ногой. Словко хотел взвыть снова, но вспомнил, как вчера терпел похожую, хотя и не водкой, обработку рыжик и сцепил зубы. «Теперь грузись», — разрешил Корнич. Оказалось, что Кинтель и Салазкин уже приторочили велосипед к багажнику. Словко забрался на заднее сиденье. Слева сел Салазкин, справа Каховский. «Поехали». «Откройте все окна, а то дух, как в самой пропойной забегаловке. Гаишники остановят, вот будет им радость», — сказал Кинтель. «Ну, не от водителя же дух», — заметил Каховский. «Вы, Сергей Владимирович, рассуждаете с академической логикой, как и положено деятелю науки», — глядя из зеркальца, сказал Кинтель. «А у гаишников логика своя, известно какая». «Говорят, на Украине президент собирается разогнать свою ГАИ», — вспомнил Салазкин. «До Украины далеко», — сказал Кинтель. Пахнувший клевером воздух врывался в открытые окна и сгонял из машины антигаишный дух. «А куда это вы катались с бутылочкой? Пикник на обочине?» — осторожно пошутил капитан Славутский. «Да уж, какой пикник!» — вздохнул Корнеич. «На Савельевское кладбище ездили. Помянуть родных и друзей». «Медведевых?» — с пониманием сказал Словко. «Ну да. Сашу и Кузнечика. А у Дани там братишка и мачеха». «А еще там журналист Иванов», — добавил Каховский. «Капитан Славутский про него, наверное, и не слыхал». «Как это не слыхал?» — возмутился Словко. «Это который выручал вас, когда вы 30 лет назад слиняли из пионерского лагеря из-за того, что там директор ваше личное письмо прочитал?» «Точнее, 32 года назад», — усмехнулся Каховский. «Неужели и правда эту историю не забыли?» Корнич слегка обиделся. «Я ж тебе, Серега, говорил, это один из коренных мифов Эспады». «Горжусь», — покивал Каховский. «Хотя и печалюсь. При поминании, как быстротекучие годы. Где те романтические времена?» «А сейчас такие же времена», — заступился за свою эпоху Словко. «Рыжик вчера вот так же...» «Ну да, наслышан», — тут же согласился Каховский. «Он к тому же и помладше, чем я тогда был. И дорога не в пример труднее». «Рыжик — уникальная личность», — сказал Корнеич. «Он с первых дней впаялся в отряд всей душой. Даже непонятно, как мать не сумела в нем это разглядеть». «Корнеич, он просится ко мне в экипаж», — вспомнил Словко. «Ну так о чем речь? Все равно очень скоро экипажи придется переформировать. Мадемуазель Смугина сделала одну командирскую должность вакантной. А ты же знаешь, это как выдернуть костяшку в башне из домино. Сразу все сыплется. Недавно составлял ведомость для гонок и увидел, что все экипажи надо перетасовывать. Заранее предвижу, какие вопли будут на совете. Стажеров придется делать полноправными рулевыми. Так что имей в виду, с Нессоновыми тебе придется расстаться». «Тогда я возьму Рыжика и Матвея Рязанцева. А еще останется Сережка Гольденбаум. Они с Рыжиком приятели». «А ты с Рыжиком, видать, тоже?» — вдруг спросил Кинтель и глянул из зеркальца с каким-то особым интересом. «Может, вспомнил, как они когда-то подружились с Салазкиным?» — мелькнула Словко. «Не знаю», — почему-то смутился Словка. «Просто я однажды помог ему в одном деле, а сегодня вот опять... Ну, вообще-то я не понимаю, почему он ко мне просится. Мне одно время казалось даже, что он на меня дуется». «За что?» — удивился Корнеич. «Да осенью было дело. Он полез в яхту без спасательного жилета. Ну, забыл надеть. А я замотанный тогда был, дежурил на пирсе. Ну и рявкнул, как директор школы, и оставил его на берегу на целый час. Он потом долго косился на меня, дня три». «Бывает», — усмехнулся Корнеич. «В 92-м я тоже рявкнул на одного такого разгильдяя. И не хотел брать в рейс на Шаман. На шлюпке. Экипаж еле уговорил меня сменить гнев на милость». «Это было ужасно», — заворочился и смешно запыхтел слева от Словка Саласкин. «Я был такой ранимый ребенок. Мог заболеть от расстройства». «И вообще все было не так», — вмешался Кентель. «Если бы Саласкин не пошел тогда с нами, мы, скорее всего, не нашли бы бронзового мальчика». «Вот и скажите мне спасибо», — сделал неожиданный вывод Корнеич. «Спасибо», — разом отозвались Кентель и Саласкин и расхохотались. Словко вспомнил. «Игорь Нессонов сочиняет сценарий и туда вставил бронзового мальчика с фонариком. Кто этот фонарик видит сквозь космос, тот, ну, в общем, хороший человек». Все почему-то замолчали, и Словко даже показалось, что каждый проверяет, видит ли он искрящийся свет. Не снаружи, а внутри себя. Возможно, так и было. Потому что Саласкин вдруг сказал: «Я видел фонарик там, когда сидел в яме у Саида. Вспоминал. Я, кажется, не рассказывал.